360. Спиральная структура заложена во всех токах. Тоже спиральное строение нужно видеть во всем бытии. Возьмем пример познания учения. Кто пробовал учение однажды, от такого прочтения не будет пользы. Только перечитывая его, можно заметить спиральное строение. Учение как бы возвращается к тем же самым предметам и почти касается их, но спираль тока проходит ввысь и несет новое зерно сознания. Огненное сознание утверждает нестираемое познание. 361. Некоторые йоги полагают, что выделение слюны и желудочного сока являются очищением и потому полезны. До известной степени они правы. При огненном напряжении энергия огня вызывает и вытесняет из желез явление утроения деятельности. Таким образом, под давлением огня железы выделяют и уносятся многие отравленные части. Так огненная энергия даже при космических судорогах может быть полезна. 362. Невежды полагают, что светозарный приходит мстить тьме. Но свет даже не убивает тьму. Вернее, тьма, приближаясь к свету, разбивается и уничтожается. Очень существенно понять, что тьма сама уничтожает себя, когда приближается к свету. Так должен запомнить вождь, когда невежды будут говорить о мести. 363. Немедленность воздаяния тоже будет соответствовать невежеству. Где же часы и мгновения вечности, по которым отмерить часть и пламень? Там уже не духовное стремление, где можно видеть требования возмездия. Кто может препятствовать движению кармы? Течение кармы нужно понимать как приближение возмездия и возможности. 364. Воинствующая тьма знакома всем народам под разными названиями. В конце концов, тьма остается самым ужасным видом авидии, но она очень опасна, когда она начинает действовать. Нужно ее мужественно претерпеть в действии до конца ее уничтожения. Сказано: «Тьма, как ковер к огненному миру». Но чтобы скорее миновать темные подножья, нужно зажечься сердцем. Так огненный мир будет целью победы над тьмою. Если тьма опасна, то и цель должна быть велика. 365. Несмотря на все достижения науки, люди особенно трудно понимают наполненность пространства. Они говорят о микробах, о неуловимых сущностях, но все-таки подумать о наполненности пространства им почти невозможно. Сказка для них, если напомнить, что так называемый воздух наполнен сущностями разных эволюций. Также трудно человеку представить, что каждое его дыхание, каждая его мысль меняет окружение его. Одни усиливаются и приближаются, иные сгорают или уносятся вихрем токов. Человек не хочет понять, что он одарен сильными энергиями. Он поистине царь природы и повелитель несметных легионов сущностей. Можно иногда в школах показать детям на сильных микроскопах наполненность пространства. Они должны приучаться к воздействию психической энергии. Взгляд развитого человека действует на сущности. Даже под стеклом микроскопа малые сущности начинают беспокоиться и ощущать токи глаз. Не есть ли это зачаток живого и мертвого глаза? Огненный путь нуждается в представлении наполнения пространства. 366. Особое смущение наслоилось около вопроса о жертвоприношении. Люди дошли до такого безумия, что человеческие жертвы стали обычными. Между тем, может ли воображение представить такого Бога, который бы нуждался в пролитии крови? В основных законах упоминались жертвы, но лишь позднейшие заблуждения и духовные падения довели человечество до кровавых приношений. Жертва всегда была упомянута. Но что же может быть достойным приношением самому высшему духу? Конечно, лишь самое очищенное духовное устремление. Такое заложение связи послужит лучшим ручательством искреннего уважения. Такая жертва есть жизненная потребность принести лучший цветок сердца к престолу величия. Но люди до сего дня полагают, что осколок ненужного камушка может быть ценнее прекрасного цветка сердца, и такое размышление полезно на путях к огненному миру.